Ведьма с трудом удержалась от вульгарного хамства, но все же подчинилась. После каждого обнюханного зверя Велес с интересом спрашивал ее об ощущениях. Ответ оставался неизменным. Отвращение, звенящая тревога где-то в глубине души. «Очень-очень жаль», — проговорил он, когда она обнюхала всех. «Неужели ты можешь есть только людей, несчастная женщина?» «Нет», — стараясь не замечать тона, ответила она. «Я могу и картошку рубать, и говядину. Просто человечина вкуснее, куда более сытной пищи и...» «Ура!» — заорал тот сталкер, подпрыгнув на месте. Ведьма замолчала, опасливо косясь на полоумного хозяина зоны. После встречи с двумя, после всех слухов о многих других, что ей доводилось слышать, она не предполагала, что может быть еще и вот такой. То ли странный, то ли сумасшедший на обе половины мозга сразу. «Значит, нам нужно только одно, чтобы ты излечилась, бедная потерянная душа этого злобного и несправедливого мира!» Велес лучился счастьем. Да так, что проголодался и позабыл о приличиях. Раскидал несъедобные и мало-мало съедобные предметы, вроде снорка, да и стал есть, не отходя от кассы. Плоть, естественно. Вкусная хрюшка буквально таяла во рту. «Ап-ап-ап!» — шлепая губами, что-то пыталась сказать ведьма. Слова упорно не рождались. Перед ней сидел один из этих монстров и с явным аппетитом поедал пораженные радиацией отравленное мясо. На мгновение появилась надежда, что он помрет на месте. Впрочем, быстро развеялась. Сталкер съел почти всю свинью и, вытирая нож от крови и жира, используемый им в качестве и ножа, и вилки, смущенно извинился за свой не слишком эстетичный способ питания. Напомнил, что сама она ест просто безобразно, так что не ей его винить. После чего проговорил. «Понимаете, Наденька, маясь с вами, я сильно проголодался». Велес прервался, чтобы вытереть губы от жира. «Теперь я знаю ваш секрет, а вам известен мой. И, кстати, раз уж я сыт, могу обдумать ваши предложения насчет плотских удовольствий». «Ни за что!» «Прискорбно слышать, что вы передумали. Ведь вам почти удалось убедить меня». Сокрушенно всплеснув руками и осуждающе покачивая черепом, воскликнул сталкер. После чего лицом скорбный молчал минут пять. Наконец заговорил. «Ладно, оставим это. Что вы думаете о том, чтобы перестать есть людей?» «Плохая идея». «Почему это плохая?» — искренне удивился сталкер. «А почему нет?» — резонно возразила девушка. «Ну?» Велес точно знал, что есть масса аргументов в пользу отказа от использования людей в пищу. Долговцев это, естественно, не касалось. Но сейчас вот задумался, и в голове пусто. «Так почему нет? Вкусное мясо добыть нетрудно». «Бог людей есть не велит», — заявил Велес. Помолчали. Девушка прикрыла неприлично широкую улыбку кулачком, сталкер тыковку почесал. «Плохо это. Приличная девушка не должна есть людей». «А я неприличная девушка», — буркнула она, прекратив улыбаться. «И зубы не чищу». «Почему?» «Что почему?» «Ну, зубы не чистите. Почему?» «Щетки нет». Снова помолчали. Ведьма первой нарушила тишину. «Велес, отпусти меня. Я уйду из этой части зоны. Никогда больше тут не появлюсь. Только отпусти». «Время еще не пришло, мой юный подаван», — наставительно покачав указательным пальцем, заявил сталкер. Ведьма приподняла бровь, как бы спрашивая, «Это чего такое было?» «Наденька». «Я не Наденька». «Вы соврали мне», — возмущенно воскликнул Велес. «Как вы могли, Наденька?» «Я не...» Молния, яростно треща, изломанной линией пронеслась над головой девушки и врезалась в стену. От удара несколько кусков земли упали ей на прическу. Бедняжка вжалась в пол, прикрывая голову ладошками. Тут и обнаружила, что волосы уже не торчат строго вверх. Молния рассеялась. Ведьма отползла вдоль стены чуть влево, села, привалившись спиной. Нервно сглотнула и хрипло произнесла. «Наденька я!» — сглотнула тяжко. «Вот сколько себя помню, всегда Наденькой была». «Вот!» — воскликнул сталкер. «Вы еще не потеряны для приличного общества зоны. На самом деле вы мне не врали и честно назвали свое настоящее имя. Наденька, я так рад! Так рад!» «Велес, я отдам долг», — попыталась ведьма спасти ситуацию. Похоже, она уверилась в мысли, что этот хозяин ее уже никогда не оставит в покое. Убьет, когда эта глупая игра ему надоест. А может, он изначально ведет к тому, чтобы опустошить ее тайник? Попытаться стоило. «Я отдам тебе весь свой тайник. Ведь и таким, как ты, нужны артефакты». Последнее сказано с явным сомнением, неуверенно. Она не так уж много знала о хозяевах. «Конечно, нужны», — кивнул сталкер. «Патроны, оружие, одежда, еда. Что вы так удивляетесь?» «Я людей не ем», — задумчиво нахмурился, что-то припоминая. Густо покраснел. Ведьме пальцем погрозил. «Тот случай не считается. И должен заметить, что напоминать мне о том чудовищном происшествии с вашей стороны просто невероятная низость. Не забывайте, вы все-таки леди». И с минуту смотрел на ошарашенную девушку укоризненным взглядом. «Вы отдадите мне только то, что должны», — наконец заговорил Велес. Ведьма с огромным облегчением вздохнула и улыбнулась. Впрочем, преждевременно она расслабилась. «Я разрешаю вам и дальше жить в этом милом подвальчике. Только прибраться тут не помешало бы». «Да... Но оставить вас и здесь совсем одну, во тьме беспринципного жесткого варварства, я тоже не могу». «Собирай не половину, весь тайник забирай и уходи! Прошу!» — чуть не плача загласила ведьма. «Нет!» — решительно отвернулся Велес к стене. Он всегда был мягок сердцем и весьма восприимчив к страданиям других. «Лучше не смотреть, а то пожалеет, подастся на провокацию, бросит ее в таком ужасном положении. И какой же он тогда человек? Невежественная, эгоистическая скотина, а не человек. Нет, решительно нет. Нужно помочь несчастной избавиться от этой ужасной зависимости, причиняющей ей такие невероятные страдания». «Я возьму только то, что вы мне должны. За помощь с мнимыми обидчиками, естественно, я ничего не возьму. Ведь их не было. Кстати, в моей памяти есть любопытный момент. Вы уже были обязаны мне жизнью?» «Ничего подобного», — всхлипнув, ответила она. «Ты не смог бы меня убить тогда». Снова всхлипнула, нахмурилась и добавила. «Шансов у тебя было немного, только если чудом». «Значит, вы должны мне пару артефактов». «Дешевых». «Но не сильно дешевых», — Велес счел нужным пояснить. «Понимаете, вы же не дешевка какая-то, так? Ваша жизнь в каком-то смысле ценна. Было бы верхом невежества оценить ее в пару безделушек. Или я не прав?» Всхлипывать ведьма перестала. Опять смотрит голодным волком, только что зубами не скрипит. «Вот. А сегодня я дважды спас вам жизнь, и вы должны...» «Когда это ты мне жизнь спас?» «Ну, как же?» — изумился сталкер. «Я же не убил вас, так? Думаю, половину вашего тайника я заберу себе. Не надо шипеть!» «Да еще такие слова!» «Вы приличный деб...» Таких слов он еще не слышал. Ведьма брызгала слюной, махала руками и взахлеб говорила всякие гадости. Даже скорее кричала. Если бы стены пещеры могли ее слышать, и они бы сейчас покраснели от стыда. Поток проклятий не иссякал, но Велес понимал, что девушке нужно выговориться, скинуть пар, а то диалога может не получиться. Однако процесс затянулся. «Перестань!» — взвыла она, закрываясь руками и ногами от комьев земли, падающих со стены ей на голову. В этот раз удар молнии был сконцентрирован лучше, и получился небольшой взрыв. «Позволите узнать, где располагается ваш тайник?» «Там!» — охотно показала она пальцем на стену возле норы. Ведьма заметно оживилась. Кажется, всерьез надеется на его скорый уход. Увы, он не мог так поступить с этой несчастной женщиной. Она отчаянно нуждается в помощи, и он не имеет права бросать ее сейчас, когда у нее появился шанс избавиться от пагубной привычки. Он поможет ей. Но сначала тайник. Осмотрев стену, Велес обнаружил, что под слоем мерзлой глины неровная каменная плита, этакая каменная клякса. В полминуты убрав мерзлую глину и камень, он обнаружил солидных размеров углубление. А там вся ниша сияла. Десятки самых разных артефактов. Однако в тайнике обнаружилась какая-то странность. Стало любопытно, и сталкер принялся вытаскивать содержимое, складывая в кучку на полу. Вскоре пещеру наполнил красивый световой ансамбль самых разных тонов и оттенков. К артефактам прибавились разнообразные контейнеры для радиоактивных даров зоны. Все полные. Примерно половину выгреб и обнаружил, что дальше артефакты лежат измазанные глиной, кое-где заросшие льдом. Порылся еще, и следующий слой содержимого оказался прочно вмерзшим в стену. Некоторые артефакты и вовсе торчали из глины самым краешком. «У сталкеров иногда бывают с собой арты», — проговорила ведьма с каким-то умилением, глядя на извлеченные из тайника артефакты. «Я держу их в своем тайнике. Уже много скопилось». Велес молча выколупывал артефакты из глины. Многие он узнавал, но только сначала. Чем глубже зарывался в тайник, тем страннее становилась добыча. В процессе вспомнилась просьба нищего. Золотая чаша и два других редких артефакта. Любопытно, но он не смог вспомнить, как назывались те два других. Один вроде оса или муха. В общем, что-то связанное с насекомыми. Название второго из памяти прочно вылетело. Может, у ведьмы они есть? Ведь если верить легендам, когда она занималась сталкерством, Чернобыль-145 еще даже не попал в поле зрения организации. В ее тайнике могли быть вещички, какие зона уже давным-давно не создает. Тайник был опорожнен минут за 20. Велес еще раз обследовал нишу. Кончились арты. Повернулся к куче извлеченных даров зоны и не удержался от восхищенного возгласа. Перед ним сияла солидных размеров гора артефактов, и большая их часть стоила серьезных денег. «Наденька, у вас же на руках целое состояние, а вы живете в грязной вонючей пещере!» Девушка молча послала ему взбешенный злобный взгляд и, не удержавшись, прорычала. «Что оно стоит здесь? Из зоны нельзя выбраться. Можно вечность собирать их, но воспользоваться не выйдет». Он ее прервал новым разрядом, выпущенным на этот раз в потолок. Что-то там наверху дрогнуло, затрещало, и ведьма взвизгнула от страха. Как отпустила, почти заорала. «Идиот! Над нами скала в сотню тонн! Если она пизданется, тут все в лепешку раздавит!» «Извините! Не подумал как-то», — смущенно промямлил Велес. Чтобы как-то скрыть свое смущение и краску стыда на щеках, взял и рассказал ей про базу организации и возможность покинуть зону. Естественно, ведьма не поверила. Снова вот назвала идиотом. Но он знал, что девушка проверит информацию. Не сегодня, так завтра, через месяц или год, но проверит. И если она может уйти, не погибнув, то, может быть, уйдет. Но прежде чем это случится, она должна избавиться от своей пагубной зависимости. Чем быстрее, тем лучше. Тайник он убрал обратно. Себе оставил только несколько артефактов, на вид постарше прочих. Они полностью утонули в глину, придавленные прочими. По идее, эти намного старше прочих. после чего аккуратно поставил камень, закрывавший нишу, на место. Камень выпал. Пришлось опять ставить. Он опять выпал. Велес что-то проворчал, поставил камень и с силой ударил по нему кулаком. Глина хрустнула, в камне появилась трещина, но выпасть он больше не пытался. «Итак», — радостно потирая руки, сообщил Велес, когда с делами было покончено. Ведьма подозрительно злобно зыркнула из-под лобья. Сердце девушки чуяло проблемы. «Ты получил свое. Оставь меня в покое!» Без особого энтузиазма попыталась она отделаться от нового знакомого. «Весьма признателен за все эти милые вещицы!» И по своему пухлому рюкзачку рукой похлопал. Улыбнулся приветливо, чтобы установить дружескую атмосферу. «Давайте начнем, Наденька. Ваше расстройство чрезвычайно опасно. Если вовремя не принять меры, возможны самые разнообразные последствия. В конце концов, вы хоть понимаете, как опасно есть людей?» «Чем это опасно?» Она явно не понимала. «Какой ужас! Необходимо срочно объяснить ситуацию». «Ну как же, дорогая моя извращенка!» «Я не извра...» Молния врезалась в стену слева от головы. Слабая, даже ухо не сильно опалило. Но намек она поняла и послушно умолкла. Сидит, злобно сверкает зелеными глазами. «Вы знаете, чем болеют люди?» Велес всплеснул руками, сделал круглые глаза и с жаром продолжил. «Они же полны всяческих отвратительных болезней. Рак, гипертония, грипп, прыщи!» «Прыщи не болезнь, это...» Взвыла она, когда молния той же мощи, что и предыдущая, врезалась в стену, на этот раз ухо опалив и достаточно сильно. Волосы слегка поплавились, обожгло кожу, разряд свел судорогой левую сторону тела. На мгновение она утратила способность говорить. «Чем только они не болеют! А представляете, если вам попадется человек с гонореей или сифилисом? Ужасно! Просто ужасно, юная леди!» Помолчал немного, чтобы девушка прониклась высказанной мыслью. Как-то она не спешила ею проникаться, пока еще кривится от боли в сведенных судорогой мышцах. «Ну да ладно. Главное, услышала, в сознании осталось». «Так вот, все эти ужасные болезни попадают в ваш желудок. Понимаю, вероятнее всего, ваш пищеварительный тракт не пропускает эти болезни в кровь, и вы не страдаете недугом своего обеда. Но сам факт, вы, вероятно, не раз и не два, простите, но таки сожрали сифилитиков». Ведьма оскалилась, собираясь сказать какую-то гадость. А может, ей разряд понравился, и она еще один хотела, кто его знает. Однако последняя высказанная Велесом мысль дошла до сознания, и лицо ведьмы изменилось. Краска отлила от щек, губы дрогнули, прикрыв зубы. Глаза слегка расширились, и ведьма вдруг впервые ощутила тошноту при мысли о съеденных людях. «Ах ты, козел!» — печально пробормотала она, отчаянно пытаясь прекратить вспоминать тех, кто окончил жизнь на ее клыках. Разум на автомате вспоминал, и не просто так, искал в памяти о них признаки вышеназванного заболевания. Вспомнила пару подозрительных лиц. Странные они были на вкус. Ведьма с отвращением сплюнула. «А есть ведь еще гепатит. Невероятно коварная болезнь!» Велес радостно улыбнулся, сильно помрачневшей ведьме. «Наденька, а вы знаете, сколько в теле человека может жить самых разных паразитов? Одни глисты чего стоят? А ведь есть еще паразиты крови, печени, прочих органов». «Я не могу подхватить паразита», — сердито буркнула ведьма. «Иммунитет зверя уничтожает их». «Это же прекрасно, Наденька!» — искренне восхитился Велес. «А что такое зверь? Должно быть, это то удивительное существо с клыками, в которое вы умеете трансформироваться?» «Да, так я его называю. Зверь». «Очень оригинально, должен заметить». Ехидные нотки ведьма уловила и покраснела от гнева. «Сам дурак», — буркнула она, в этот раз не получив новый разряд, только широкую улыбку. «Однако, Наденька, получается, вы действительно не можете ничего подхватить?» «Прекрасно! Вы просто едите глистов!» Даже без трансформы в зверя она зарычала так, что и Руд бы ее уважать начал. Велес серьезно кивнул ведьме. Без тени улыбки или какой-либо усмешки, теперь он точно не мог бросить ее наедине с этим тяжким недугом. Как потом парням в глаза смотреть? Они ведь узнают. Рано или поздно поймают воспоминания о ней и не простят ему. Он обязан выручить несчастную. Бросить ее тут одну — ужасный, эгоистичный поступок. Так что нужно продолжать. К тому же ему скучно и заняться нечем. Почему бы не сделать доброе дело? Наденька, но глисты и разные отвратительные вирусы — это лишь малая часть айсберга. Девушка все еще тихо рычала, глаза пылали. Казалось, еще мгновение, и она трансформируется в серую собаку, называемую зверем. Однако слова Велеса вызвали в ее памяти еще пару подозрительных лиц. Один был слишком уж желтый. Не был ли он болен гепатитом? Второй постоянно кашлял. То ли был простужен, то ли туберкулез. У этого с кашлем на шкуре от тюремных наколок чистой кожи видно не было. Приступ тошноты заглушил рык. Ведьме вдруг захотелось расплакаться. Она теперь с месяц не сможет прикоснуться к нормальному мясу. Глисты и гепатиты мерещиться будут. Проклятье! Мерзость какая! Вы знаете, что все эти люди едят там, на большой земле? Круглыми глазами посмотрел на девушку. Прикрыл рот ладонью и доверительным шепотом сообщил. «Генно-модифицированные продукты. Антибиотики едят горстями. Антидепрессанты, болеутоляющие, полные тяжелыми металлами и прочее, и прочее!» Ведьма ответила долгим, ненавидящим взглядом. «Кажется, неверный ход. Она не понимает, о чем речь». «Наденька! Клетки вашего организма обладают низким порогом нестабильности. Молекулярный состав пищи может напрямую повлиять на них». «Я уже давно здесь. Пока в порядке». «Это пока!» — подняв палец вверх, воскликнул сталкер. «Тяжелые металлы и измененные гены с высоким сопротивлением распаду от воздействия органических кислот и симбиотических бактерий кишечника частично остаются в организме и могут там накапливаться. Для людей это не страшно. Их клетки подобны монолитной скале. Течение реки может подточить скалу, даже разрушить без остатка, но на это уйдут тысячи лет. В случае с людьми — тысячи поколений. Но ваши клетки нестабильны. Они легко переходят из одной формы в другую. На них повлиять гораздо проще. То, что изменит человека за 2000 лет, вас может изувечить за 2 десятилетия, а то и меньше. «Что за бред?» — пролепетала явно ошарашенная девушка. Ее злоба испарилась, уступая место страху. Вопреки своему ответу, она задумалась над его словами. В памяти заворочились старые знания, полученные в институте из десятков прочитанных книг и выслушанных лекций в той, такой далекой человеческой жизни. Знания, уже оживленные теми формулами, что сталкер рисовал на снегу, потихоньку пробивали дорогу к сознанию ведьмы. И чем дальше они пробивались, тем больше власти в ее душе обретал страх. Что, если этот псих прав? Клетки ее тела действительно нестабильны. Именно это обстоятельство позволяет ей становиться зверем. И если подумать, они и правда куда больше подвержены влиянию извне, нежели клетки любого другого существа. Вдруг вспомнилась смешная фраза, в прошлом лишенная всякого смысла. «Мы то, что мы едим». Для нее она совсем не смешная. Для нее это практически закон жизни. Ведьма шумно сглотнула и затравленным взором уставилась на сталкера. «Вот, вы начинаете понимать!» Велес устроился поудобнее, понимая, что это только начало длинной, интересной беседы. «Наденька, не рассчитывайте на ранний сон, у нас много работы!» Девушка на автопилоте кивнула, спохватилась и вновь попросила оставить ее в покое. «Обязательно, но несколько позднее», — заверил Велес. «Право слово, не станет же он вечно жить в этой отвратительной пещере. Неделю, максимум три». Пещеру наполнил глухой протяжный стон. Кажется, он это вслух сказал. «Ну да ладно». Остаток вечера и всю ночь они разговаривали. Ну, большей частью разговаривал, конечно, Велес. Он рассказывал бедняжке о всех тех ужасах, что таит в себе питание человеческим, прямо скажем, некачественным мясом, невоздержанность в еде. Рассказал, как опасно обжорство и беспорядочные половые связи. Причем тут половые связи, ведьма не поняла. Когда судорога скрутила все тело, а синие искорки в глазах исчезли, она сим вопросом задаваться перестала и сосредоточилась на том, чтобы внимать мудрым речам без своих тут совершенно лишних вопросов и комментариев. Кое-что из сказанного она просто не понимала. Что-то вызывало в душе такое бешенство, что... В общем, в пещерке запах озона не выветривался ни в какую. Несмотря на хороший сквозняк. Вход-то открытым оставили, а нору она никогда не закрывала. Некоторые речи заставляли глубоко задуматься. Порой ее кривило от отвращения. Но хуже всего то, что посреди ночи ей захотелось поесть. И при взгляде на части человеческих тел, еще не съеденные, ее посетили противоречивые чувства. Слюнки потекли, желудок заурчал и тут же притих. Откуда-то из глубины сознания поднималась волна настороженности. Она принюхалась, слюну сглотнула. Захотелось превратиться в зверя и поесть. Но прежде тщательно обнюхать свой ужин. Вдруг этот человек чем-то болен? А ведь не все можно унюхать. Что, если она его съест, и очередная трансформа пройдет не так? Что, если трансформа кончится смертью из-за усиления нестабильности клеток или вовсе полного их изменения? В общем, есть расхотелось. В душе появился ранее незнакомый страх. Под утро голод ее уже не волновал. Жутко хотелось спать. Однако стоило прикрыть веки, как воздух начинал искриться, а волосы шевелиться. Один раз она не справилась с собой, и разряд чуть не вывернул ее наизнанку. Было очень больно. «Перестань, пожалуйста!» — униженно взмолилась девушка, когда слова сталкера превратились в сплошной неразборчивый гул, а мир вокруг поплыл и стал странно раскачиваться. Велес сердито умолк и впервые за ночь внимательно посмотрел в лицо несчастной. Зеленые глаза заволокло пеленой, белки покраснели, кожа бледная, как бумага. Странно. Такое чувство, словно она не спала месяц. Любопытно. Ускоренный обмен веществ? Нестабильность клеток требует гораздо больше энергии для жизнедеятельности. А также организму требуется больше тех веществ, что тело вырабатывает только в состоянии различных фаз сна? Вполне возможно. Но что же получается? А получается, что он сознательно убивает ее. «Леди, вынужден просить у вас прощения. Я виноват. Простите, моя близорукость просто отвратительна». Опустив взгляд строго в пол, весь от стыда розовый пробормотал Велес. «Отдохните, прилягте, вот». Он снял плащ, подошел к ней и постелил на землю. Ведьма рухнула на этот плащ, словно кулек с картошкой кто бросил. Глаза закрылись, и не успел он сделать шаг назад, как она уже уснула. Велес долго стоял над расслабленным, едва слышно всхрапывающим телом чрезвычайно привлекательной девушки. Кстати, теперь она не казалась такой уж красивой, как в момент сразу после еды. Тело ведьмы истощилось за эту ночь так, что даже выброс феромонов практически остановился. Поразительно. Удивительней организма он в зоне, пожалуй, еще не встречал. Ну, естественно, за исключением себя самого. «Спите, Наденька!» — почти с нежностью проговорил он, с удовольствием чувствуя, что ненависти к ней нет. Даже намека на ненависть нет, а он ни капли усилий сейчас не прилагает, чтобы ненависть эту подавить. Значит, он был прав? Активирует эту ненависть именно запах? Феромон с генетическим маркером, в роли коего выступают изменения какой-то отдельной генной пары. Сам Велес спать не хотел. Вообще, стоило бы немного отдохнуть, потому что, если не поспит сейчас, к следующей ночи будет вырубаться на ходу. Но ничего не мог с собой поделать. Не хотелось, и все тут... Промаявшись минут 30 в пещере, сталкер проверил аномалии, закрывающие выходы из пещеры, оставил свой рюкзак и выбрался наверх. И там его ждал сюрприз. Снегоступы кто-то съел. Точнее, размолол и затоптал в снег. Целая вереница следов крупных раздвоенных копыт и повсюду разрытый снег — лучше всякого обоняния указывали на виновника трагического происшествия. Ужасной мести за порчу имущества мудрого Баала не случилось, потому как следы оказались старыми. Этот некультурный свин ошивался тут часов 6 назад, еще ночью. Крупный хряк. Скорее всего... Эх... Опять ходить по зоне, играя в молодого горного козла. Только вместо каменных карнизов скакать придется по слежавшимся участкам снега. Велес отправился погулять в случайно выбранном направлении. Побегал по полям, никого не встретил и решил вернуться обратно. Обнаружил, что, двигаясь по слежавшемуся снегу, ушел довольно далеко и сильно в сторону от скалы. Не смог увидеть ее на горизонте, а спустя несколько минут повалил красивый пушистый снег, и возвращение стало необходимостью, ибо найти дорогу обратно, когда все укроет мягким снежным одеялом, будет трудновато. Однако попытка вернуться по своему следу привела к неожиданному результату. След потерял. «Как это так?» Сам себя он спросил, стоя на пятачке обледеневшего снега. Принюхался к воздуху. Упал на четвереньки и снег обнюхал. Странно. «Я, получается, тут не проходил?» Вернулся назад. Вот след. Прошел по нему. Пусто. Почесал затылок. Не помогло. След все равно не появился. Пошел наугад, надеясь таки снова напасть на свой старый след. Так оно и случилось. Но всего через полчаса след он опять потерял. Бурча проклятие, стал искать. Долго не получалось. Потом перепрыгнул с одного участка твердого снега на другой. И тут до него дошло. Он же где-то бежал, где-то вот так прыгал, а где-то медленно шел. Вот в чем секрет этого удивительно загадочного следа. В одном месте он сильнее, в другом слабее. Где-то он так и должен пропадать, все правильно. А как по такому следу идти? Да, дилемма. В общем, Велес плюнул на все движение и решил идти как бульдозер. Строго вперед, игнорируя плотность снега. Все равно снегопад. Пока сможет снова на свой след выйти, его уже укроет белым ковром. Конечно, пока снег не сляжется, след будет... Просто учуять его станет намного сложнее. Но это обыкновенный след. А вот такой, словно не человек вовсе шел, а горный какой рогатый зверь, ему по свежему снегу не найти. Собственно, ему и четкий непрерывный след по свежему снегу искать совсем непросто. А вот Рут — другое дело. Тот и в дождь по следу вывести может. Умный он. Может, поэтому у него характер такой трудный и сложный, от выдающихся умственных способностей? Да нет, вряд ли. Вот хотя бы он — гениальнейший человек, невероятно умен, а характер при этом добрый, мягкий. Нет, тут не в уме дело. Характер — это материя возвышенная, для понимания трудная.